Они убежали в сторону леса, а Колосов направился к кустам, указанным майором. В то, что кто-то из охраны лесопилки появится здесь, он не верил. Ребята ведут здесь курортный образ жизни, и чувство опасности у них наверняка притупилось. Да и от кого им ждать опасности? С ментами они в дружбе, с айфоровцами, как выяснилось, тоже. Местные жители так запуганы, что обходят их за версту. Так что они уже и забыли, небось, когда в последний раз пользовались огнестрельным оружием. Здесь им хватает и палки, — подумал Колосов, стараясь поудобнее разместиться на выбранной позиции. Прошло минут 40. Сумерки сгустились до такой степени, что уже было не различить, что там за 20 метров. То ли молоденькая березка, то ли человек стоит. Колосов напряженно слушался в звуки окружающего мира, но ничего не было слышно, кроме радостного кваканья одуревших от любви лягушек до редких всплесков воды, когда выпрыгнувший крупный сазан шлепнется о речную гладь. А может быть, это семейство выдр, живущих в норе у самой воды, отправилось на последнюю в этот день охоту. Некоторое время назад Виктору показалось, что он слышал звук одного или двух взрывов, а потом автоматные очереди. Но вскоре ветер поменял направление, и со стороны лесопилки не доносилось больше ни звука. Сначала он услышал мотор, идущий со стороны леса машины, а потом и увидел горящие фары, повернувшего к нему грузовика. Колосов поднялся на ноги и пошел к нему навстречу. Из кабины, затормозившей перед ним машины, выскочили Андрей и Михаил, радостные, еще не остывшие от недавно завершившегося боя. «Все в порядке, отец!» — крикнул Михаил. «Никто не ушел!» «Надо же, что оружие делает с человеком! Он никогда меня так раньше не называл!» «Винтовка рождает власть», — вспомнил великого кормчего Виктор Петрович, а вслух сказал. «Ребята, а легковую машину вы там не приметили на всякий случай?» «Были две. Джип и батон. Но одну мне пришлось гранатой», — с сожалением констатировал Андрей. «А на джипе Марлен пытался смотаться. Так работяги разоружили двух охранников и порешили его». «Да, двигатель заклинил. Я проверял. Его очередью прямо-таки прошило», — добавил Мишка. «Все, тебе доложились, поедем нашу машину вытаскивать». «Я с вами». «Не надо, пап. Мы с собой 6 человек оттуда взяли. Управимся сами», — успокоил сын. Колосов поднял глаза и попытался разглядеть в кузове этих 6, но ослепленный фарами так ничего и не увидел. «Ладно, тогда я пошел к Лене. Ждем вас там». Ночь окончательно вступила в свои права, и, если бы не рассеянный серебристый свет луны, Виктору было бы трудно найти дорогу к дому гостеприимной Лены. Местное население не засиживалось затемно, видимо, экономя на свечах и керосине. Свет так и не зажегся ни в одном из деревенских домов. Дойдя почти до конца деревенской улицы, он увидел, как огонек свечи оранжевым светлячком мерцает в огне Лениного дома, озаряя комнату неверным, колеблющимся светом. Когда Лена впустила его в дом, и он прошел в столовую, то заметил, что все их вещи снова упакованы в сумки, аккуратно сложенные в углу комнаты, а за столом сидит Вика, перед которой разложены карты Таро. «Что-нибудь случилось?» — с тревогой в голосе спросила она, увидев, что отец вернулся один. «Все в порядке, малыш. Ребята поехали за машиной. Думаю, что максимум через час они будут здесь», — успокоил он ее. «А мы пытаемся будущее свое увидеть», — объяснила Лена, заметившая взгляд Колосова, брошенный на стол. «Марина и Анатолий Львович спят. Может быть, вы тоже приляжете?» «Спасибо вам, большущая Леночка. Не хлопочите, я присяду на диван и подожду ребят». Виктор Петрович отключился почти сразу же, как только удобно расположился на мягком диване. К действительности его вернули руки дочери, тормошащие за плечи. «Папа, папа, проснись. Там какой-то человек пришел». «Который час?» — охрипшим со сна голосом спросил Колосов. «Уже 1:45, пойдем». Она буквально поволокла к входной двери не до конца проснувшегося отца. У входа со свечкой в руках стояла Лена и переговаривалась через дверь с пришедшим. «Кто там такой?» — спросил Колосов у Лены. Услышав мужской голос, человек за дверью начал говорить громче, почти крича. «Вы Виктор Петрович?» «Да, это я», — подтвердил он. «Я рабочий из лесничества. Ездил с вашими ребятами за машиной. «Лена, откройте дверь», — скомандовал Колосов. «Дайте мне свечу». Через порог шагнул высокий, тощий человек. Когда Колосов поднял свечу повыше, пытаясь лучше рассмотреть его лицо, то увидел, что вошедший был еще очень молод, примерно одних лет с Михаилом. «Это, вот, такое дело», — нерешительно начал он, переминаясь с ноги на ногу. «Ну же, говори, в чем дело? Почему ты один?» — засыпал его вопросами Колосов. «Когда ты стоял за дверью, то был более разговорчивым». «Так ваших ребят забрали», — вдруг выпалил он на одном дыхании и опустил вниз глаза, вытянув руки по швам и перестав топтаться. «То есть как это забрали? Кто забрал?» Голос Виктора неожиданно дрогнул, а рука со свечой предательски поползла вниз, погружая прихожую в темноту. «Вы не подумайте, я не виноват, просто так получилось». Внезапно перейдя от томительной паузы к сбивчивой скороговорке, начал ночной гость. «Когда приехали, все вышли из машины и пошли к микроавтобусу, а я остался в кузове. Я колбасу хотел съесть, один. Я у Марлена в доме, в холодильнике, кусок колбасы схватил, ну, после того, как мы его. Думаю, уеду, а те, кто остался, все сожрут. А делиться ни с кем не хотелось, ну вот, дальше, подстегнул его Колосов. Тут вооруженные люди из кустов выскочили и всех арестовали, а я в кузове спрятался, а потом на ту сторону перелез и спрятался в канаве. Что за люди, ты их знаешь? Милиция?» «Нет, это американцы. Ну, те, которые в Степановском сидят. Потом подогнали свою машину. Она у них, видимо, где-то замаскированная стояла. И всех увезли». «Куда увезли?» Парень пожал тощими плечами. «В Степановский, наверное. Куда же еще?» «Где это, ты знаешь? Показать дорогу сможешь?» Заторопился Колосов, явно собираясь тут же броситься на выручку. Лена сзади тронула его за плечо. «Я знаю, где находится Степановский. Только не торопитесь, у меня есть одна мысль. Давайте отпустим парня». «А что с машинами? Их так и оставили на дороге?» — спросил Колосов. «Они подожгли обе, и вашу, и наш грузовик». Он снова затоптался на месте. «Так я пойду?» «Иди, спасибо, не говорю, не за что. Но молодец, что зашел». Виктор Петрович дождался, пока печальный вестник выйдет наружу, и захлопнул за ним дверь. Колосов обернулся и обессиленно привалился спиной к двери. Ноги внезапно стали ватными и с трудом держали его. Еще минуту назад он, казалось, готов был бежать и выручать сына и его товарищей, а теперь силы покинули его. Дочь стояла напротив и молча, вопросительно смотрела на него, словно ожидая, что он, не сходя с этого места, совершит чудо и тут же вернет ей брата, а себе сына. «И как я буду это делать? Надо честно себе признаться, до сих пор выручали меня. Теперь моя очередь. И что мне делать? Штурм казармы Манкада? Но я же не супергерой. Я мирный городской обыватель, среднестатистический обитатель типичного московского спальника», — думал Виктор Петрович. «Это не американцы», — прервала его размышление Лена. «Что?» — не понял Колосов. «Там, в Степановском, находятся не американцы, а голландцы и славяне какие-то, то ли чехи, то ли поляки. Степановский — это бывшая центральная усадьба совхоза. 18 километрах отсюда. Я туда раньше на велосипеде за хлебом ездила. От нас до шоссе 5 километров через лес по грунтовке надо ехать. А как шоссе пересечешь, там асфальтовая дорога начинается. Так что быстро получается, минут 40. Я Михалыча разбужу, он вас проводит. Он раньше, когда совхоз еще существовал, работал персональным водителем у директора. Народу знает, тьму тьмущую, практически каждого, кто в совхозе работал. Может, кто подскажет что-нибудь дельное, если его Михалыч попросит. Вообще-то, они там, на центральной усадьбе, этих самых голландцев чуть ли не на руках носят. Любят их? Да они и вправду, ребята, незлобивые. Ага, прервал Колосов. Видели мы, какие они незлобивые. Ну, может быть. Но для центральной усадьбы они много сделали. Там стоит 6 пятиэтажек, почта, контора бывшая, которую последний директор приватизировал, и хоздвор. Вот на хоздворе они и расположились. Там у них и заправка, и гараж, и вертолетная площадка, и жилье они себе там оборудовали. Во-первых, благодаря голландцам в поселке есть электричество. А во-вторых, они бесплатно уголь для центральной котельной на всю зиму завозят. Без них поселок замерз бы. Ну и пекарня работает только благодаря им. И хлеб там недорогой. Опять же, за порядком они присматривают. Не то, что наша милиция. Так что местные их боготворят. Стоит им услышать, как кто-нибудь из приезжих в очереди за хлебом скажет: «У, оккупанты проклятые!» Так сразу в драку лезут. «Ну что ж», — сказал Колосов, — «тем хуже для нас». «Я пойду, Михалыча разбужу и велосипед вам достану», — сказала Лена и вышла из дома. Через полчаса езды по темной дороге, подсвеченной лишь слабым светом фар их велосипедов, перед взором Колосова и Михалыча предстал поселок Степановский, залитый ярким электрическим светом, что твоя Тверская в прежние годы. Только теперь Колосов понял, почему так забеспокоился Михалыч, когда увидел Калашников у него за плечами. «Ты что, сдурел, парень? Не дай бог кто-нибудь тебя с этой дурой увидит, тут же заложит натовцам. Нет, оставляй ее здесь». Пришлось Колосову ограничиться пистолетом. «Сначала заедем к одной моей старой знакомой», — сказал Михалыч, когда они въехали на центральную улицу поселка. «Она тут все про всех знает. В прежние времена, когда я был не такой развальный, как сейчас, доводилось к ней захаживать по более веселым поводам, чем нынче. Хе-хе». Михалыч явно кокетничал. Выглядел он весьма молодцевато, уж никак не на свои 70 лет. «Михалыч, ты, что ли? Небось, бабка из дома выгнала. Ну что, надоели ей твои похождения по мамошкам? Или никак кто-то опять младенца на крыльцо подбросил?» — затаенной обидой вопрошала женщина, открывшая им дверь.